Россия, 10 августа 2011 года, 18:54 по местному времени. Юго-западный участок Центрально-Сибирской оккупационной зоны, 200 километров на юго-восток от предместий города Кемерово. Бывший сотрудник иркутского ЧОП «Булат» Антон Варламов. Свободный поиск. Последние 10 дней были суровым испытанием для нашего маленького отряда, и все произошедшее раньше можно смело зачислять в разряд легких туристических прогулок. После относительно спокойного отхода с места последней акции на дороге удача словно отвернулась от нас. Грузовик плотно сел днищем в глубокую яму через сотню километров после того, как мы съехали с проселка в лес. Хорошей новостью было лишь то, что груз не пострадал, а мы сами отделались небольшим количеством ушибов и ссадин. После этого пришлось на себе вытаскивать все снаряжение и растаскивать его по чищобам. Несмотря на поломку, от плана мы не отступили. Всего за 10 дней было заложено 4 больших схрона в радиусе 200 километров. В них мы равномерно распределили все добытое на базе наемников, подготовив тайники к длительной консервации, благо оружие и так было в смазке и влагонепроницаемых оболочках. Организовали мы временное жилище, за основу которого взяли старую и заброшенную медвежью берлогу. Небольшую нору удалось расширить, прокопать еще один запасной выход. Получилось вполне приемлемое жилье, которое можно будет использовать даже зимой. Топтыгин устроил логово в естественной пустоте, образовавшейся в результате разрастания семейства раскидистых древних кедров. Корни разрыхлили землю, раздвинув почву, и образовалась довольно большая промоина, которую и абонировал под берлогу медведь. Мы старались как можно бережнее копать, чтобы не задеть корни, чтобы деревья над нами не погибли. Получилось очень органично, с трех шагов лаз вообще заметен не был. Печную трубу и собранные из бересты маленькие вентиляционные отдушины Семёныч искусно замаскировал в корнях деревьев. Так что ни угореть, ни провонять нам не грозило, даже в случае долгого сидения внутри. Тяжко было без воды, таскать которую приходилось всегда из трех разных родников, чтобы не протоптать дорожку к жилью. Но как мог, я старался поддерживать гигиену, заставляя всех бриться и прожаривать одежду над печкой. Исподнюю удавалось стирать, верхнюю одежду тоже навострились кое-как простировать и сушить. Походная буржуйка оказалась очень кстати. Особенно выручило то обстоятельство, что одна из секций печи была по совместительству 7-литровым баком для воды. Артельщики не роптали, да и времени на мрачные мысли не оставалось. Оба моих товарища за полмесяца сбросили вес, в движениях появилась вкрадчивая осторожность. Но я видел, что людям нужно дать отдых. Ведь в перспективе новое дело. Походная жизнь давалась нам, городским жителям, очень непросто. Но угроза со стороны оккупантов, в лесу столь иллюзорная, время от времени проявлялась, давая четкую мотивацию продолжения борьбы. Вот уже 4 раза за 10 суток мы прятались от вражеских беспилотных разведчиков и юрких боевых вертушек, сновавших над тайгой с завидным постоянством. По карте выходило, что их тут быть не должно, поэтому я сделал неутешительный вывод, что мы прячемся тут не одни. Пиндосы еще кого-то ищут. И вполне может сложиться так, что найдут они именно нас, к чему я пока не был готов. Одно дело нападать самому, и совершенно другое — ввязываться в бой с более сильным противником по его правилам. Всеми силами я прокладывал маршруты так, чтобы избегать любых дорог, более-менее оживленных участков, где раньше были лесозаготовки, или строений, могущих привлечь внимание патрулей. К 10 августа мы, наконец, утвердились на новом месте и, распределив обязанности, приступили к разведке местности. Выходить решено было парным дозором, где мне, как самому опытному, обычно доставалась роль ведущего. Сегодня я и Михась с самого утра нарезали круги по тайге, постоянно расширяя поисковую спираль. Если амеры ищут кого-то в лесу, то мы, как минимум, постараемся их опередить. Слабость захватчиков заключалась в том, что они не любили ходить пешком, и лесные массивы прочесывали только с воздуха. Сколько мы ни ходили, а присутствие людей в лесу не ощущалось, кроме назойливого стрекота вертолетных винтов и тревожного жужжания беспилотников, местную живность никто не беспокоил. Дичь ходила непуганой, уже успела обрасти летним жирком. Позавчера Семёныч почти что случайно завалил средних размеров молодую косулю, которую мы частично пустили на суп, а частью завялили. С С провиантом было туго. Никаких запасов нам сделать не удалось. Особенно ощущалась нехватка хлеба. Поэтому наши поиски носили еще и чисто утилитарный характер. Добыть пару мешков муки будет очень даже неплохо. Я рассчитывал выйти в район какой-нибудь небольшой воинской части или еще одного опорника, где можно будет разжиться продуктами. Для этих целей мы искали признаки появления человека, благо следы я неплохо умел читать, особенно человечьи. К вечеру, когда мы уже совсем было собирались сворачивать поиски, удача наконец-то улыбнулась нам. Но гримаса эта оказалась с издевкой. «Стой!» Я поднял сжатую в кулак руку, призывая приятеля замереть на месте. Невнятный проблеск в траве заставил меня удержать ногу от следующего шага. Зажав автомат под мышкой, медленно опускаюсь на корточки и раздвигаю высокие стебли травы. Инстинкт не подвел. В 10 сантиметрах над узкой звериной тропкой была натянута рыболовная леска. С паутиной ее не спутаешь, поэтому подсознание вовремя просигналило об опасности. Осторожно лезу в подсумок, где держу всякие полезные мелочи. И достаю складной ножик, которым аккуратно веду вдоль лески. Парный заряд из двух оборонительных советских феник. Обе примотаны к колышкам по обеим сторонам тропы. Корпуса утоплены в пустые консервные банки. Растяжка, причем совсем свежая, поставлена неделю назад или чуть позже. Обезвредить такую подлянку очень просто. Достаточно вставить подходящую по размеру железку в пустующее гнездо предохранительной чеки. В кино часто показывают, как хитрый спец цепляет шнур растяжки за кольцо чеки. Такая растяжка 100 пудов не сработает. Только насторожит противника и подарит ему еще одну целехонькую гранату. Если подлянку делает человек знающий, то кольца в гранате уже нет. Ну, прямо как сейчас. Но трогать я ничего не стал, только показал Михасю, где подлянка находится, и мы осторожно двинулись дальше. Значит, те, кого ищут тамеры, были здесь и совсем недавно. А может быть, совершили глупость и стали где-нибудь поблизости лагерем. Взяла меня досада и злость на идиотов, развешавших гранаты вокруг своего убежища. У себя мы ничего подобного делать не стали, хотя Михась предлагал. Я убедил артельщиков в ненужности столь крайних и очень спорных мер. Во-первых, у нас мало гранат и мин, чтобы так бестолково тратить их на растяжки вокруг лагеря. Кому надо, тот эти сюрпризы без особого труда обнаружит и уверится, что где-то рядом искомое убежище. Вот примерно как мы сейчас безошибочно определили квадрат, где можно такой лагерь организовать. И уже идем туда, настороже. Во-вторых, на растяжку может напороться зверье и своей смертью привлечь тех же охотников на партизан. Для пущей безопасности мы ограничились натяжной системой из консервных банок с тонкими проволочными натяжными датчиками. Проволока не слишком прочная и рвется от первого прикосновения. Человек проходит такой датчик и даже не замечает его. А у нас в бункере звякает банка. В итоге всем хорошо. Враг пока жив, и мы точно знаем, кто-то шарится рядом. Надо быть настороже. Трюк с гранатами используется только в самом пиковом случае, чтобы задержать преследующего противника. Для обороны замаскированного убежища такой фокус не годится. Если ищут и бродят неподалеку, лучше затаиться, либо тихо уйти, обставив дело так, что лагерь давно заброшен, и охотники зря топтали ноги. Но те, кто выставил подлянку на тропе, этого не знали, превратно истолковав дилетантское партизанское наставление. Дав Мишке сигнал, выдерживая параллельное направление, двигаться справа от тропы, с которой мы предусмотрительно сошли, сам я двинулся по левому краю, высматривая признаки обиталища наших новых соседей. Пока все складывалось нормально. Лес был также не тронут, на траве и кустах никаких следов присутствия человека. Так мы шли, держась вне зоны видимости друг друга, одолев почти 10 километров на север. Я уже подумывал о возвращении, когда в наушнике раздался двойной щелчок. Сигнал «Вижу противника». Рациями учились пользоваться совместно. Сегодня был первый раз, когда мы вышли с ними в поиск. Присев за стволом дерева, я вызвал Мишку. «Медведь, я рысь, что у тебя?» Мишка отозвался сразу, слышно было неплохо. Рации этого типа только-только поступили в войска. И найти их на складе трофеев я не ожидал. Легкие, оснащенные ларингофонной гарнитурой и шифратором прыгающей частоты, для нас это был просто подарок. Засечь такие переговоры можно, но понять, о чем говорят, или запеленговать — практически бесполезная затея. Поэтому мы пользовались ими без всякого стеснения. «Здесь медведь!» Голос звучал чисто, но чуть приглушенно. Приятель говорил шепотом. «Справа 30. Удаление 100-150, наблюдаю людей. Вижу палатки, охранение слабое. Это интересно. Люди, ставящие палатки, да еще не выставившие охранение, как положено, наверняка знающие, что их ищут, смертники. Другого слова подобрать нельзя. Расставляют ловушки, сидят почти открыто и совершенно нагло себя ведут. Любопытно будет взглянуть, но обнаруживать себя мы не станем. Есть шанс, что этих идиотов перебьют не сразу, а могут захватить пару-тройку в плен для допроса. Тогда они расскажут, что в лесу есть еще кто-то, и нам придется уходить с только что обустроенного места. Лучше пока не торопиться. Поговорить с ними всегда успеем. Здесь рысь. Сиди тихо и наблюдай. Себя не обнаруживать. Если что, просто уходи. Я подойду ближе. Буду идти в направлении северо-восток, справа 45. Как займешь подходящую позицию для страховки, дай знать. Прием. Принял, рысь. Занимаю позицию для стрельбы. Валить будем, что ли? В голосе приятеля слышалась тревога. Встретить своих впервые за такое долгое время и сразу же начинать их убивать — это неправильно. Я понимал его невысказанное возражение и, естественно, сразу без вопросов открывать пальбу не собирался. Но в смутное время главное — это осторожность. Люди сейчас будут выплывать разные. Я хорошо знал, что творилось в России после Октябрьской революции. Все против всех, банды с оружием и самопровозглашенные правители и диктаторы. Нужно быть крайне осторожным, ведь иногда свои могут оказаться худшими врагами, нежели иностранные захватчики. По обстоятельствам, если будут целить в меня, тогда вали, но старайся не наглухо. Убивать своих, пусть даже враждебно настроенных, соотечественников не хотелось категорически. Убрав автомат за спину и вооружившись найденным на складе бесшумным ПБ, я двинулся к окраине лагеря. Благо, до него было уже рукой подать. Метров за 100 в мою сторону пахнуло запахами человеческого жилья, стиранной одежды, готовящейся пищи и крепкого чая. На душе стало особенно тоскливо в какой-то момент. Даже завидно стало. Стиснув зубы, я тихонько выдохнул и, найдя подходящий пригорок за кустами шиповника, вынул из кармашка трофейный прицел. Конечно, десятикратный бинокль подошел бы куда лучше, но прицел был первым трофеем. К тому же я безвозмездно пожертвовал сильную оптику Мишки, как новому штатному снайперу. Ему нужней, а я и так, что надо, разгляжу. Надо сказать, что для разведки я пошил себе новый костюм, на который пожертвовал один комплект обмундирования, пару брезентовых мешков и солидный кусок маск-сети. На животе и руках от запястья до локтя я вшил брезент, чтобы, если что, не сразу намокнуть, проползая по сырой земле. Куртку и штаны обшил бахромой из лент 10-сантиметровой длины, а капюшон — кусками маск-сети, чтобы скрадывался силуэт головы. Делается это за день-два, зато носится практически вечно, если все сработано на совесть. Была у меня еще маска и матерчатые перчатки, что немаловажно, поскольку в лесу белые руки и лицо могут выдать, и от пули тогда ничего не спасет. Поэтому ни сверху, ни тем более со стоянки предполагаемых союзников меня совершенно не было заметно. Приложив к левому глазу прицел, я внимательно стал осматривать стоянку. Вопреки моим ожиданиям, лагерь оказался большим. 3 20-метровые каркасные палатки на 30 человек каждая. И еще 6 пестрых туристических, 4 и 2 местных. Но внимание мое привлекла хитро укрытая под кронами деревьев еще одна, совершенно блатного вида штабная палатка. Бывал я внутри одной такой, зона отдыха, личный кабинет, мягкие теплоизолирующие жалюзи, противомоскитная сетка почти во все стены. Там-то, скорее всего, сидит некто обеспеченный и что-то мне подсказывало весьма опытный в нашем деле. Все палатки прикрыты срезами еловых ветвей, а этот заныкался под прикрытием деревьев и чуть в сторонке от остальных, но не на окраине лагеря. Вполне грамотно, но как-то уж слишком напоказ все это. В лагерю свободно ходили люди, но вооруженных среди них я не заметил. С виду обычные туристы, только оборванные все уже, глаза потухшие, никто ни на кого не глядит. Немного погодя, появилась группа из 6 человек, привлекших мое внимание своим видом. Все в натовских камуфляжах цифре, с трофейным импортным оружием, в разгрузках и при полной амуниции. На левой ляжке у каждого виднелась грязная узенькая белая вязочка. Этот прикид мне знаком. Так делают, чтобы обозначить своих и ненароком не подстрелить в ближайшем бою. Мода, принятая еще в конце Первой войны. Фишка эта позаимствована у духов. Штука полезная, даже в темноте можно разглядеть своих. Но это еще ни о чем не говорит. Точно такую же моду переняли всякие любители высокобюджетных игр в войнушку. Оружие вполне может оказаться пневматикой, и ребятки только понтуются. Хотя зачем им тут таскать, пусть и легкие, но все же муляжи? Вот это было непонятно и сбивало с толку. Решив, что делать какие-то определенные выводы пока рано, я еще раз внимательно осмотрел лагерь. При повторном осмотре картина чуть прояснилась. Вторая большая палатка оказалась полевым лазаретом. Переменившийся слабый восточный ветерок донес до меня запахи дезинфекции и слабый душок гниения. Получается, что туристы, как я обозвал про себя найденышей, так или иначе вошли в контакт с оккупантами и даже успели повоевать. Но, возможно, другой вариант. Передо мной простые беженцы, а в палатке те, кому повезло выжить после уничтожения того же Кемерова. Рейс, слева 15, пеший патруль, 2 карандаша. Мишка не дремал, вовремя заметил все-таки имевшееся у туристов охранение. Без суеты убираю оптику в карман и, приготовив на всякий случай пистоль, укрываюсь капюшоном, плотно приникаю к земле. Теперь все видят просто кучу палой листвы. Меня можно обнаружить, только наступив. Так прошло минут 30, мимо прошли двое. Судя по голосам, молодые парни, лет 20. Шли они не особо скрываясь, хоть и не топтали, как слоны, но слышно было их за версту. «Шерман сказал, что послезавтра снова пойдем к лесопилке. Попробуем пробиться к линии фронта». Голос был чуть с хрипотцой, но уже устоявшийся, низкий. По-моему, он должен принадлежать парню лет 25. Ему отвечал более молодой турист, чьи шаги были легче, а голос звучал по-юношески нестройно. «Ага, шестерых потеряли в прошлый раз. Шерман твой ни черта не знает. Обложили нас тут, скоро расстреляют из минометов. И вся недолго. Расходиться нужно, порознь легче пробиться к своим». «О, как заговорил!» Старший турист не на шутку взъярился. «А когда Шерман тебя из-под обстрела вытащил? Он на нас же тот обстрел и накликал!» Раздраженно и устало возразил молодой. «Если бы этот стратег Херов тогда на пиндосов не залупнулся, все бы живы остались. Тиграну вон ногу по колено уже отрезали, заживо гниет пацан. Маша, Володя и Овчина их просто на куски разнесло. А ты тут про войну поешь. Все, отвоевались уже. Так значит, по-твоему, нужно выйти и сдаться? Кому сдаться-то?» Молодому наскучил разговор, видимо, ведущийся не в первый раз. Он возражал скорее от безысходности. «Изничтожают всех под корень, иначе половина бы уже к нам в полицаи перешла. Ах ты, гад!» Послышались звуки ударов, потом что-то похожее на шум упавших двух кулей картошки. Треск сучьев и брань сквозь зубы — вот и все, что доносилось еще минуты три. Потом снова послышались чьи-то шаги и раздался громкий окрик. «А ну перестаньте!» Голос, несомненно, принадлежал женщине, скорее всего, молодой. «Прекратите сейчас же!» Опять возня, сердитое бурчание и, наконец, нестройные возгласы повздоривших патрульных. Говорил все больше тот, что помладше, а второй, приверженец войны до победного конца, только пыхтел и тихо матерился сквозь зубы. «Лер, мы это... Случайно все вышло. Сейчас периметр обойдем и в лагерь вернемся. Ты иди, мы скоро!» «Периметр обойдете? Да вас за версту слышно! Орете, как бабы!» «И как бабы деретесь! Еще морды друг дружке расцарапайте! Я долго терплю, но сегодня на совете выскажу вашему Шерману все, что думаю, так ему и передайте!» В голосе неведомой мне Леры слышался такой накал гнева, что даже за 100 миллионов импортных рублей я бы не хотел оказаться на месте этих горе-вояк. Шорох травы, удаляющиеся легкие шаги. Я отметил, что Лера весит килограммов 65, никак не больше. Голос и рассуждения девчушки мне понравились. Все это было вполне здраво. Только вот реакция этого самого Шермана явно будет не такой, как она рассчитывает. Если я правильно понял, тут руководит какой-то вояка, решивший, что зарница, плавно перетекшая в настоящую войну, — это отличный способ самоутвердиться. Такой погонит на пулеметы всех, лишь бы потешить самолюбие. А потом будет громкие речи толкать, пусть даже и в полном одиночестве. С сожалением пришлось констатировать, что сейчас идти на контакт с туристами не следует. Шерман сразу почувствует во мне угрозу собственному авторитету, и выйдет банальный базар, в ходе которого мы ни о чем не договоримся. Однако сами засветимся по полной программе. Если кого-то из туристов возьмут для допроса, наше существование будет открыто. Район дислокации базы определен достаточно точно. Дождавшись, пока патрульные, вяло переругиваясь, свалят, я отполз метров на 10 за пригорок и осторожно начал отходить. «Медведь, уходим!» «Пока обошлось без жертв. как завещал бывалый. Принял, рысь. Воспоминание о доброй советской комедии «Кавказская пленница» даже согрело душу. Захотелось во что бы то ни стало пересмотреть смешной фильм, уйти от войны, которая с самого начала вызывала во мне лишь отстраненное отвращение и усталость. Мотнув головой, отгоняя непрошенную слабость, стараясь легкой труссой унять приступ хандры, мы с приятелем практически бесшумно уходим в сторону базы. Обратный путь выдался без эксцессов, и даже иностранцы не докучали своим жужжанием. Дойдя до неприметного березового пенька, поросшего мхом, я просунул руку между корней, нащупал веревку и три раза коротко дернул. Это была наша сигнализация. Банки в углу большой комнаты дергаются, и Семёныч понимает, что мы вернулись. Обычно должен быть как минимум один секрет из двух бойцов в точке встречи. Но нас всего трое, поэтому мы ограничились шнурком и жестянками. Варенуха обрадовался, когда узнал, что у нас объявились соседи. Пока мы скидывали лохматые накидки и осматривали оружие, он донимал нас вопросами, кого мы нашли, что это за люди. Угомонить бывшего водилу удалось только упоминанием об ужине. Хлопнув себя по лбу, Семёныч побежал к печи, где уже булькала пшеничная каша. Крупу мы взяли по его настоянию, о чем ни разу не пожалели. В сочетании с разведенным порошковым молоком и какой-то пищевой приправой, добавляемой из-за наличия в ней соли, каша пока была нашим дежурным блюдом. Рассевшись вокруг поставленных один на другой патронных ящиков, мы стали уплетать варево, запивая горячим чаем. На самом деле это и был чай, только с приставкой «Курильский». Отвар из этой травки дает слабого желтоватого цвета ароматный настой, по вкусу немного напоминающий чай обычный. Штука хорошая, снимает стресс и очень помогает от всяких желудочных инфекций. Как только я откинулся на импровизированном стуле, сделанном из набитого травой мешка, Семёныч снова приступил ко мне с расспросами. «И много их туристов этих?» Глаза бывшего водилы посверкивали, да оно и понятно. Ведь сидеть в лесной глуши без каких-либо новостей, да еще при таких обстоятельствах, вообще тяжко. Но попутно я и сам рассуждал, подводя итог всему, что удалось узнать о наших соседях. Навскидку человек 20, может больше. Есть раненые, но гнильем не особо пахло. Да и криков я не слышал. Значит, есть и медикаменты, и врач. Иначе картина была бы другая. «Ишь ты!» Варенуха, сцепив руки в замок на коленях, даже приободрился. «Может, о моих что узнаю?» «Все может быть, Семёныч. Только пока мы брататься с ними не пойдем». Тут я изложил водиле свои соображения по поводу судьбы туристов, отчего тот помрачнел и, сжав кулаки, заелозил на тюфике. Надежда была появившаяся теперь вновь меркла и снова становилась тоскливо и муторно. Пришлось успокоить водилу, план у меня уже был. «Мы и хитрее поступим, нужно выдернуть одного из них и допросить». «Тоха!» — вступил в разговор Михась. «Это ж пацаны совсем! Чего их захватывать? Просто выйдем и побазарим конкретно!» «Так-то оно так!» Мне самому такие сложности были не по нутру, но все уже было просчитано. «Только пацаны эти с оружием! Да и черт его знает, какие у них тараканы в башке поселились! Ты же видел! Все еще в войнушку играют, остановиться не могут. Даже смерть принимают, а ситуации не видят. Нельзя им себя показывать, сгорим вместе с их зорницей. Так выйдем, предъявим, что мы девоенные!» «Миша, родное ты мое сердце!» Тут уже меня взяла тихая злость. «Шерман этот ихний. Как поймет, что мы от руля его оттираем, скомандует нас на штыки поднять и все дела». «Как это?» Мишка был обескуражен. «Мы же свои, русские». «Не, это те, кто слушается для него свои. А мы пришлые, и веры нам нету. Повторяю, черт его знает, какие бредни он себе придумал под дальнейшую программу развития. Книжек идиотских начитался, решит царство свое организовать или еще какой постапокалипсис замутит. Ты пойми, они в грезах живут. Все мысли про то, что горсть патронов, бутылка водки да ящик тушенки их от бомб в землянках укроют. Для них это все игра. А такие люди опаснее обезьяны с гранатой. Но там же дети, женщины. Их мы тоже бросим погибать». Этим вопросом он меня убивал. Тут крыть было нечем. Мысли об обычных, случайно прибившихся к поклонникам страйкбола людях не давало мне покоя с того самого момента, как мы ушли от лагеря туристов. Что делать с ними и как выручить, пока было тайной за семью печатями? А время поджимает. Вопрос обнаружения лагеря оккупантами — это всего лишь вопрос времени. «Будем думать, Миша. Не все сразу. Дай чутка глаза прикрою. Как придумаю, обсудим. Сейчас давай спать, еще дежурить сегодня. Семёныч, твоя вахта первая. Сон пришел быстро, но четких картинок я не видел. Видения туманными призраками скользили по поверхности сознания, не задевая его запоминающимися деталями. Было какое-то общее ощущение тепла и безопасности. По мышцам растекалась хорошая рабочая усталость, ничего не болело. Единственное, чего не хотелось, так это просыпаться от того, что кто-то трясет тебя за плечо, возвращая в душную темень бункера. «Старшой, рация ожила! Там наши говорят, слышишь?» Голова со сна была тяжелой, и смысл сказанного приятелем слишком медленно доходил до сознания. Но как только я осознал, что говорит приятель, сразу же перекатился на колени и тут же очутился возле включенной радиостанции. Не зря, ох, не зря мы с собой взяли этот ящик. «Сначала был треск, как обычно, потом зацепил позывные. Восток-центр. Вот!» Мишка снова крутанул верньер настройки и дал мне наушник. «Внимание, сограждане! К вам обращается генерал-полковник Калачев, главнокомандующий Восточной группировки сухопутных войск Российской Федерации. Граждане России, находящиеся на оккупированных территориях, организовывайте отряды самообороны. Уходите в леса и бейте захватчиков всеми доступными силами и средствами. Военнослужащие частей и соединений вооруженных сил Российской Федерации, оказавшиеся в окружении, пробивайтесь на соединение с регулярными частями войск в направлениях ОСК «Запад», ось «Белгород», «Липецк», «Тамбов», ОСК «Центр», ось «Уфа», «Ижевск», «Екатеринбург», ОСК «Восток», ось «Улан-Удэ», «Якутск». Положение было очень плохим, это я знал раньше. Но теперь становилось очевидно. Потерянный весь военно-морской флот и большинство позиционных районов сил сдерживания. Удивительно, как еще удалось удержать Ижевск. Ведь город с его промышленностью должен был оказаться под ударом в первую очередь. Приморье и Владивосток тоже потеряны. Нет больше ни баз военного подплава, ни грозных кораблей Северного флота, а Сахалин даже не упомянут, скорее всего, там вообще все кончено. В таком положении армия продержится месяца два, ну, полгода. А потом ресурсы при ведении такой масштабной войны будут исчерпаны. В Великую Отечественную можно было откочевать за Урал и прийти в себя. Теперь враг выучил прошлый урок и был практически всюду. Я не стратег, да и образование мое — это 10 классов и коридор. Может быть, я что-то упускаю. Раз по сей день не запустили ракеты, и мы слышим этого генерала, то ядерное оружие никто применить не может. Ведь сигнал идет через спутник связи. Значит, собственные космические силы, пусть в остаточном варианте, но присутствуют. Раз есть они, то ракеты можно нацелить и дать империалистам жару. От напряженного мышления заломило в висках, и я не заметил, как передача после троекратного повторения одного и того же обращения смолкла. Артельщики притихли, как и я, никто не спешил радоваться, все понимали, что положение аховое. «Ну, хоть кто-то все прояснил», — сказал я это бодро, чем вызвал недоумение на лицах товарищей. «Чего хорошего? Остатки какие-то загнали по углам и сжимают кольцо. А если надоест людей терять, сравняет всех наших окруженцев с грунтом и все. Видно, помирать будем». «Нижнеудинск оставили», — Варенуха говорил глухим, полным тоски голосом. «Там сейчас эти нелюди. Не судьба, значит, не судьба». Вот так даже радостные вести, что стухли еще не все, подрывают дисциплину в отряде. Что я мог им сказать, как утешить и ободрить? Это ведь не начитавшиеся бредни юнцы, которые только перед смертью, может быть, и поймут, что это не игра. Что сказать двум взрослым, отчаявшимся мужикам, для которых война — это как зайцу курева, вредная и не в радость? Собравшись с мыслями, я решил ничего не скрывать, тем более, что для себя все выяснил еще в самый первый день. «Мужики, мне надоело ваше нытье!» Оба с удивлением глянули на меня. Такого они не ожидали. «Хотите на убой? Так не держал и сейчас уговаривать не стану. Вон дверь, идите! Я останусь тут и буду воевать, как задумал. Мы сейчас сыты, обуты, одеты и хорошо вооружены. Хотите умереть? Это можно организовать, но поступайте же как люди. Не слюнявя ствол и давясь слезами, а в бою, прихватив с собой пару-тройку пиндосов. Да, мы можем не дожить до того момента, как эту кодлу выставят вон. Но приблизить-то этот день и хоть немного сквитаться — это вполне реально. И плевать мне на то, что сказал какой-то хрен по радио. Армейцы воюют отлично. Бог им навстречу. А у меня своя война. и никакой генерал не заставит меня сесть и опустить руки. Я вас предупреждаю в последний раз. Уйдите сейчас, потом просто шлепну как трусов. Ну!» Последнее я просто выкрикнул, отчего оба артельщика вздрогнули и как-то сразу подобрались. С облегчением заметил в выражении их лиц стыд. Значит, пришли в чувство. Это хорошо. С пацанами было бы проще именно сейчас. В бункере они бы покорно слушали все, что я скажу, а в бою побросали бы оружие и сбежали. Другое дело, люди взрослые, у этих все наоборот. Если обработал их тут, и никто не ушел, значит, в бой можно идти совершенно спокойно, никто не побежит. Больше разговоров по поводу перехваченного сообщения не было. Не факт, что все успокоились, но на этот случай было одно универсальное лекарство. Неожиданно план спасения хотя бы части приблудших игроков возник у меня в сознании с предельной четкостью. Как там говорится у классиков, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Улыбнувшись и взяв прислоненный рядом калаш, я вышел к люку и выбрался из бункера. Уже начало светать, темень превратилась в серые мутные сумерки. Пришла пора приводить намеченный план в действие.